Ты совсем чокнулся? За что получила немедленно, прямо в кафе мороженом, где они уселись после музея, заказав... Она впервые в жизни крем-брюле в широких стеклянных ладьях на тонких ножках, целую лекцию о том, что можно назвать империей, и что такое колонии, и как они завоевываются, как контролируются, как отпадают от метрополии. В процессе лекции на горизонте появилась и, обозначившись надутыми парусами, вплыла в окно забегаловки каравелла Колумба. Конкистадоры обменивали бусы на слитки золота, пыхали огнем первые пушки. Не такие, Верунь, как вот те перед музеем. Я потом тебе расскажу, как придумали огнестрельное оружие, но это надо с китайцев начинать. И, наконец, с отборными отрядами русской армии появился здесь генерал Кауфман, расселся станом в Туркестане, проложил улицы, назвал их именами русских писателей и поэтов, даже оставил, среди прочего, название станции в Янгиюле — Кауфманская. «Значит, мы — колония?» — уточнила она, и он спокойно ответил: «Еще какая! С плантациями, туземцами, белыми колонизаторами, которые забавным образом и сами стали рабами, и прочим таким, о чем я тебе когда-нибудь расскажу подробней, и будь уверена, что всему этому придет конец, как и всем империям». От Клары Нухимовны, которая со смиренным недоумением наблюдала новый поворот в Мишиной жизни, он вещи пока не приносил, но в воскресенье притащил шахматную доску, расставил фигуры и сказал: «Веруня, оторвись от Атоса, он уже отдал тебе все лучшее, что имел за душой, и учти, среди порядочных людей все же не принято вешать женщин на деревьях, даже если у них случайно обнажилось плечо с клеймом воровки. Иди-ка сюда. Я укажу тебе дверь в другие пленительные сны. Вот это король. Молчи, все объясню. А это королева». Словом, дядя Миша оказался хорошим шахматистом. Его в лагере выучил играть какой-то ЗК, еще одно новое слово, мастер по шахматам, выдающийся человек, для которого один лагерный умелец вырезал изумительной красоты доску с фигурами. А уж дядя Миша выучил Веру нескольким дебютам, и они довольно часто играли, переговариваясь шепотом, особенно когда в доме воцарялась всегда взвинченная, всегда представляющая мать. Так что однажды в Германии Вера немало удивила одного из гостей Дитера, кандидата, между прочим, в мастера, который, посмеиваясь, присел за шахматную доску напротив этой неулыбчивой странной женщины и через 40 раздражающих его минут вынужден был согласиться на ничью. А главное, при дяде Мише обнаружилась целая компания чудаковатых людей, совсем не похожих на тех, кто жил вокруг Веры и матери, которые явно любили его и уважали, несмотря на то, что он не всегда являлся к ним трезвым. Эти люди и друг на друга не были похожи, каждый на особицу, каждый обладатель какой-нибудь заковыристой судьбы, которую дядя Миша пересказывал Вере в разумных пределах по пути домой. Например, однажды они навестили смешную старушку Зинаиду Антоновну, ученицу какого-то там знаменитого композитора. У нее стоял рояль, который Вера видела впервые в жизни. И вдруг дядя Миша сел за него и стал играть, да так резво, так рассыпчато. Вера онемела. Побежали по сердцу ручейки, ручейки, и душа зашлась от восторга. Это стало любимым. Шопен, фантазии экспромт. И потом, когда ставила пластинку, или гораздо позже диск, всегда вспоминала, как это играл он, оскальзываясь на клавишах, ляпая не ту ноту, но в такой вольно-раздольной истоме. Как ему шла эта музыка! Старушка засмеялась и сказала: «Вот и руки у него ужасно поставлены, так что смотреть страшно, непонятно, чем он играет». «Кларина выучка!» — отозвался, продолжая играть дядя Миша. Она сказала: «Твоя Клара — самоучка и шарлатанка, хотя и святая женщина». Во дворе у нее росло огромное тутовое дерево с черно-синими сладчайшими плодами. Вере разрешено было залезть наверх и набрать полную кружку, так что дня два после этого визита она с ухмылкой разглядывала в зеркале свой черный язык. У Зинаиды Антоновны выпивали, а пробкой в бутылке была фигурка серебряного ангела, грустно сложившего крылья. И когда уходили, она поцеловала дядю Мишу в лоб, перекрестила и сказала: «Ну, Бог тебя сохрани. Приходите еще, дети, посидим под ангелом». Назад они шли пешком, чтобы проветриться. Дядя Миша прилично наклюкался. Вера обнимала его за талию, а он бормотал: «Зинаида Антоновна, да, Смольный институт, Вера, Смольный институт, это тебе не Алайский базар». Останавливаясь возле виноводочных магазинов, спрашивал виновато: «Верунь?» «Нет!» — зверски вытаращив глаза, отрезала она, и медленно они плелись дальше. Другой дядя Мишин старик, высокий, прямой, строгое длинное лицо, Евгений Петрович Сегеди, жил на маленькой улочке в районе Шейхантаура, недалеко от старой киностудии. Была у него Данка, восточноевропейская овчарка, которая каждый вечер выходила к трамвайной остановке встречать хозяина, когда тот возвращался из театрально-художественного института, где служил лаборантом на театральной кафедре. Старик Сегеди заваривал особенный чай по-китайски, поскольку половину жизни прожил в Китае. Вера поначалу даже самого его считала китайцем, возможно, из-за узких, в набрякших веках глаз, а может, из-за фамилии, но чем не китаец, Сэ-Ге-Ди. Но дядя Миша объяснил, что Евгений Петрович никакой не китаец, а венгерский граф, последний граф Сегеди, что его пра-пра-прадед заложил поселение еще в 800 году, но когда в середине 19 века по Европе прокатилась волна революций, тогдашний граф Сегеди, прадед Евгения Петровича, бежал с семьей в Россию, где русский царь Николай I не только принял беженцев, но и одарил их имением то ли в Орловской, то ли в Тульской губернии, а в имении 3000 душ крепостных. Ну, а в Китай уже Евгений Петрович бежал самолично от русской революции. Обрати внимание, Веруня, любая революция приносит не только освобождение, но и смерть, голод и горе. И прожил в Китае долго, пока к власти там не пришел Мао Цзэдун. Дядь Миш, но ведь Мао Цзэдун наш друг? Он страдальчески морщится. Ну, да, Веруня, это для школы. Ну, конечно же, нет, Веруня. Какой он тебе друг? Бандит, негодяй, узурпатор. Так что теперь доживает Евгений Петрович здесь, где тепло и фрукты, со своей Данкой. И еще тут есть целая колония китайцев, и у них, Веруня, надо бы тебе поучиться прекрасному строю русской речи. Обрати внимание, как красиво говорит Евгений Петрович простые, удивительно пластичные фразы. Потом я тебе объясню, что такое пластично. А, кстати, поселение Сегеди теперь большой город Венгрии, и та советская дивизия, которая взяла во время войны этот город, так и названа Сегединская гвардейская дивизия. Однажды, когда дядя Миша с Евгением Петровичем что-то горячо обсуждали за чаем, А она заскучала, старик выдал ей толстый альбом, полный старых фотографий, над которым она впоследствии провела не один зачарованный час. Так вот, одну из фотографий она рассматривала особенно часто. Молодой Евгений Петрович снялся на карточку в Японии, в полный рост, на белом коне и сам одет во все белое, даже сапоги и цилиндр, перчатки, сюртук и брюки, даже седло на коне, и то белое. Уже в темноте Вера с дядей Мишей выходили из каморки в узбекском дворе, которую снимал граф Сегеди, и со стороны базара и темной мечети доносились душные запахи угасающего дня, смешанные с запахами дождя и липалых листьев. Вера молча шла и думала о странной избирательности того ветра, который переносит человеческие жизни с места на место, и никогда не могла до конца додумать этой мысли. А Сегеди, граф Евгений Петрович Сегеди, умрет через несколько лет от сердечного приступа прямо на работе в деканате. Его и хоронить будут из института, соберется огромная толпа студентов, педагогов, каких-то странных людей с нездешними лицами. И Данка, любимый его пес, так и будет много месяцев подряд каждый день выходить на трамвайную остановку, встречать хозяина, пока не исчезнет. В один из первых дней начала их жизни дядя Миша повез Веру к вокзалу на Червякова, 19. Там обитал какой-то особенный Владимир Кириллович, художник, про которого дядя Миша всю дорогу рассказывал восторженным тоном. А тот оказался истопником в ватнике, довольно затрапезного вида. Они вошли через арку в огромный двор, по ступеням спустились в котельную. Вокруг струганного длинного стола, похожего на верстак, в котельной сидели и рисовали разнокалиберные дети. — Принес, сынок? — радостно воскликнул истопник, обнимая дядю Мишу. Вера подумала, что он спрашивает проверенные рисунки, которые дядя Миша отобрал, чтобы показать, как он говорил, мастеру. Но выяснилось, что истопник имел в виду выпивку. Дядя Миша вытащил из накладного кармана пиджака то, что он называл чекушкой. Дети были выметены из подвала в 3 минуты. Вера тоже отправлена гулять. И когда час спустя она вернулась, оба были уже хорошие и болтали какие-то глупости почти на иностранном языке, горячась и все время вспоминая какого-то Плотина, наверное, еще одного ихнего алкаша. Впрочем, ее рисунки рассматривали внимательно. Истопник кивал и хвалил, подчеркивал что-то ногтем. Веру усадили за стол верстак, подсунули хлеб с вареной колбасой, налили горячего чаю, и Владимир Кириллович долго объяснял ей, как строится перспектива. Она даже заснула с устатку. Они уговорились приходить к нему на уроки хотя бы раз в неделю за дальностью. Но именно в это время жизнь подпрыгнула, зашаталась, грохнула и развалилась. Ташкентское землетрясение.